Содержание. Вера Мильчина. Питомцы Эцеля и Гранвиля. Часть первая. Сталь. Предисловие. Сталь. Пролог. Генеральная ассамблея животных. Сталь. История зайца, его частной, общественной и политической жизни в городе и деревне, записанная с его слов дружественной сорокой. Эмиль де ла Бедольер. Записки крокодила. Оноре де Бальзак. Сердечные страдания английской кошки. Сталь. Приключения мотылька, описанные его воспитательницей, принадлежащей к многочисленному семейству рабочих перепончатокрылых. Луи Бод. Медведь или письмо с горы. Оноре де Бальзак. Руководство для ослов, мечтающих выйти в люди. Жорж Санд. Путешествие парижского воробья в поисках наилучшего правления. Шарль Нодью. Лис, попавший в западню. Жюль Жанен. Первый фельетон пистолета. Оноре де Бальзак. Путешествие африканского льва в Париж. И что из этого вышло? Сталь. К читателям. Часть вторая. Сталь. Снова революция. Поль де Мюссе. Злоключение Скарабея. Луи Виардо. Топаз-портретист. Сталь. Сердечные страдания французской кошки. Киска и детка. Вся правда о Бриске. Мари Менесье-Нодьи. Переписка ласточки с канарейкой, воспитанной в птичьем монастыре. Оноре де Бальзак. Любовные приключения двух животных, описанные в назидание людям острого ума. Сталь. Жизнь и философские мнения пингвина. Шарль Нодьи. Записки жирафы из ботанического сада. Письмо к возлюбленному в пустыню. Альфред де Мюссе. История белого дрозда. Сталь. Последняя глава, из которой следует, что у животных, как и у людей, одна революция похожа на другую. Конец содержания.